«Между прочим, раскрывать убийство Барсукова должен ты, а не я», — пошутила она. «Твой вопрос не по адресу. Мое дело — провести анализ криминальной пораженности вузов МВД, дислоцированных в Москве. Вот так сформулировано мое задание. На Москве я должна отработать методику сбора информации и ее анализа. А потом такое же обследование будет проведено во всех милицейских учебных заведениях. А убийство Барсукова — это только повод, толчок для постановки проблемы». Настя сладко потянулась и выключила монитор компьютера. «Пусть глаза немного отдохнут, а то к вечеру они становятся красными, как у кролика. Юра, как ты смотришь на то, чтобы послать к девушке Лере красивого молодого человека?» «Положительно, только смотря зачем. Колечко обозреть?» «Угу. Она нашего Мишаню видела?» «Видела», вздохнул Коротков. «Кандидатура не пройдет. Может, Игоря Лесникова отрядить?» — предложила Настя. «Его нет в Москве. Вернется недели через две, не раньше». «Жалко. Кто у нас еще есть красивый?» «На некрасивого Лерочка не польстится». «Ну, извини, подруга». Юра развел руками. «Ален Делонами не запаслись. Доценко и Лесников. Вот и весь стратегический запас нашего отдела. А этот твой, ну как его? Ну странный этот, который со святой водой бегает. Может, его попросить? Он с виду вполне годится. Высокий, стройный, и физиономия приличная, и возраст подходящий». «Брось». Она поморщилась и загасила сигарету. «Наш Павел Михайлович никогда опером не был. Он не сумеет. Все когда-то начинают, и у всех бывает первое дело», — философски заметил Коротков. «От него же ничего особенного не требуется. Ни стрельбы, ни бега с препятствиями, ни внедрения в уголовную среду. Просто познакомиться с девушкой, построить ей глазки, поговорить приятные слова. И под благовидным предлогом посмотрит колечко. Всего и делов-то». «Юра, он не обязан это делать», — упрямо возразила Настя. «Он работает в штабном подразделении, а не в розыске. Если он что-то сделает не так, с него даже спросить нельзя будет». Юра резко поднялся, отшвырнул стул и сделал несколько шагов по кабинету, внимательно разглядывая Каменскую. «Что ты на меня так смотришь?» «У меня прическа не в порядке», — пошутила Настя. «Да нет. Смотрю, вот какая ты стала». «И какая же?» «Другая. Чужая. Незнакомая. Вот да как. Ты стала до неприличия осторожной. Пропал азарт, рисковость. Что с тобой произошло, подруга? Тебя как подменили. Ты, кажется, даже поправилась». «На 2 килограмма», — со смехом подтвердила Настя. «Я тебе говорила об этом несколько дней назад, но ты не обратил внимания. Ежедневные обеды с жареной картошкой не проходят бесследно. И нервничаю меньше. Знаешь, куда приятнее заниматься любимой аналитической работой за зарплату и в соответствии с должностными обязанностями, нежели тайком и по личному разрешению начальства. А что до остального, то я всегда была жуткой трусихой и осторожничала даже в пустяках. Просто ты уже забыл, какая я за те 3 месяца, что мы не работаем вместе. И, между прочим, азарта я не утратила. Вот дед Немчинов мне покоя не дает. Так я день и ночь о нем думаю, все прикидываю, что там у него случилось 10 лет назад. Не могу его из головы выбросить. По-моему, ты делаешь глупую попытку увести меня в сторону, резко заявил Коротков. Признайся, у тебя роман с Заточным. Поэтому ты такая спокойная и счастливая. Поэтому тебе нравится эта идиотская штабная работа с дурацкими, никому не нужными бумажками, и поэтому ты перестала быть сыщиком. Что? От изумления она потеряла дар речи и даже на какое-то мгновение забыла, что в руке у нее кружка с водой, в которую Настя собиралась вставить кипятильник. Кружка стала подозрительно наклоняться, и тоненькая струйка воды робко полилась на ее свитер и джинсы. «Промокнешь!» Зло бросил Юра, показывая на кружку. Настя спохватилась, поставила кружку на стол и затряслась в истерическом хохоте. «Юр, ты тоже не сыщик. Тебе надо юмористические тексты писать. а не убийц и насильников ловить. Твоей фантазии может позавидовать Сидни Шелдон вместе с Джеки Коллинз. И им до тебя далеко, ей-богу. Докажи мне, что я не прав, и я успокоюсь, — упрямо сказал он. Да не стану я тебе ничего доказывать. Настя вытерла платком выступившие от смеха слезы и включила, наконец, кипятильник. Насчет Заточного — это все полный бред. Юрочка, ты же знаешь, Чистяков впервые сделал мне предложение, когда нам было по 20 лет. А вышла я за него только в 35. Не для того я 15 лет ему отказывала, чтобы после свадьбы крутить романы. Весь свой потенциал страстных влюбленностей я уже израсходовала до того. Ясно? На Петровке все считают, что ты любовница своего шефа. Ну и что? Пусть считают, если у них мозгов ни на что другое не хватает. Но ты-то как мог такое подумать? Ты же меня знаешь 1000 лет. Ладно, давай по порядку. Как было сказано в фильме «Ширли-мырли», я готов разделить ваше горе, но по пунктам. С Заточным романа у меня нет. С этим вопросом все. Штабная бумажная работа вовсе не идиотская. Но это мое личное мнение, и ты имеешь полное право его не разделять. Но и навязывать мне свою точку зрения не надо. Договорились? Теперь третье. Относительно того, что я спокойная и счастливая. Да, это действительно так. И что в этом плохого? Юрочка, когда я вспоминаю прошлый год, у меня волосы на голове шевелятся от ужаса. Я чуть было не совершила кучу непоправимых ошибок. Сначала с папой, потом с Лёшкой. И с огромным трудом выбралась из ямы, в которую сама себя радостно тащила. Хорошее познается только в сравнении с плохим. А когда сравнивать не с чем, то хорошее воспринимается как нечто само собой разумеющееся и постоянно подвергается критике и нытью. Сейчас все позади. С Лешкой отношения наладились, а ведь мы были практически на грани развода. И все из-за моей глупости. И теперь я имею полное право быть счастливой. Еще вопросы есть? Коротков улыбнулся, протянул руку. Или щелкнул Настю по носу. Все-таки ты ужасно смешная, Аська. Можно любить или не любить работу сыщика. Можно быть преданным ей до мозга костей или люто ненавидеть, и то, и другое легко понять. Но как можно любить бумажки и циферки? Это выше понимания любого нормального человека. Схемы какие-то бесконечные, диаграммы, проценты, еще черт знает что. Ну как, скажи ты мне, как можно это все любить? Это же все муть и скукотища. Тебе скукотища, мне удовольствие. Почему ты считаешь, что я должна быть похожа на тебя? Ты думаешь, что ты устроен правильно, а все, кто от тебя отличается, устроены неправильно, и их нужно переделывать и перевоспитывать? А что будет, если я начну считать так же? И стану день и ночь толдычить тебе в уши, как прекрасна аналитическая работа, как нужна она прогрессу, цивилизации и процветанию человечества. И тот, кто этого не понимает, просто недалекая и ограниченная личность. Понравится? Все, все, все, все. Коротков поднял руки. Я сдался без боя. У тебя появились любопытные аргументы. Откуда? Новые знакомые или новые книжки? Павел Михайлович Дюжин, тот самый, которого ты считаешь странноватым. Я тоже первое время не успевала в себя приходить от изумления перед его выходками и тоже считала его странным и слегка придурковатым. Но чем больше с ним общалась, тем яснее понимала, что он не странный, он другой. Понимаешь? Просто другой, не такой, как мы с тобой. Но ведь с его точки зрения, это мы с тобой странные, потому что не понимаем и не чувствуем того, что понимает и чувствует он. Ему может быть ужасно некомфортно в каком-то конкретном месте, и он искренне не понимает, как все остальные могут в этом месте спокойно работать и общаться, и ничего особенного не чувствовать. Мы с тобой считаем себя правильными, а Дюжина нет. А Павел считает наоборот. И кто из нас прав? Разумеется, мы с тобой. Засмеялся Коротков. «Потому что нас двое, а он один. Нас стало быть больше, и наше мнение победит. Это основа демократии. Будешь спорить?» «Буду. Демократию придумали люди, когда сорганизовались в общество. Придумали, чтобы как-то управлять этим обществом. А то, что мы все разные, это от природы, от воспитания, от жизни, которую каждый из нас прожил. И хотим мы этого или не хотим, нравится нам это или не нравится, но мы должны это принять. С этим ничего нельзя сделать, и никакой демократии различия между людьми не уничтожить. Ой, Ася, тебя куда-то в философию потянуло. Поморщившись, тяжело вздохнул Коротков. Это уже не по моей части. Я человек простой, незатейливый, мыслю приземленными категориями и не задаюсь высокими вопросами о предназначении человечества. Мне бы убийство Барсукова раскрыть. Вот о чем у меня голова болит. Так вернемся к твоему правильному дюжину. Точнее, к проблеме Лерочкиного колечка. Могло ли быть так, что Саша Барсуков через деда Немчинова или еще как-нибудь иначе был связан с уголовниками и с ним за некоторые услуги расплатились этим кольцом, а Саша подарил его своей девушке? «Могло», — согласилась Настя, — «вполне. Но все эти рассуждения хороши только, если кольцо то самое, принадлежавшее Тамаре Соловьевой. Если же нет, то все наши построения на пустом месте». «Вот и давай твоего дюжина отправим к Лере на разведку. Надо прояснить вопрос раз и навсегда, чтобы не морочить себе голову дурацкими версиями, которые могут нас увести неизвестно куда. Зови Павла Михайловича сюда, сейчас мы его наладим». Настю идея не воодушевила. Она всегда с опаской относилась к любым случаям использования непрофессионалов в раскрытии преступлений, но, положа руку на сердце, не могла не признать, что и сама бывало так делала. Кого только она не привлекала себе на помощь. И мужа, и брата Александра, и его жену Дашеньку, и бывшего уголовника по кличке Бокр, и фотокорреспондента, и еще бог знает кого. Ее смущала не сама идея как таковая, а кандидатура Павла. Хотя, как знать, быть может, то обстоятельство, что он не похож на большинство окружающих, сыграет свою положительную роль? Как знать. «Хорошо», — решительно произнесла она. «Я сейчас позову дюжина, и мы объясним ему, чего хотим. А к тебе у меня просьба. Мне нужен человек, который в последнее время появляется перед телекамерами вместе с Игорем Вильденовым». «Вильденов?» Недоуменно вздернул брови Юрий. «Это который? Ну, певец, что ли?» «Что ли?» — подтвердила Настя. «Поможешь?» «Помогу, только зачем? Ты же знаешь, подруга, я в темную не играю, это не мой профиль. Мне стало известно, что человек, которого сегодня часто видят рядом с Вильденовым, много лет назад постоянно бывал на даче у убитых супругов Немчиновых». «И что с того?» «Ну, я хочу поспрашивать у него насчет деда. Правда ли, что он не ездил на дачу, и почему приехал в тот единственный раз, когда застрелил сына с невесткой?» «Да зачем это тебе, Господи? Дела давно минувших дней. Ну, я еще понимаю, если бы то убийство надо было раскрывать. Но оно ведь раскрыто. Более того, дед уже и срок отмотал, и вернуться успел». Настя встала и молча принялась складывать в сейф бумаги. Коротков также молча наблюдал за ней, ожидая объяснений. Объяснения будут, в этом он не сомневался. Все годы, что они проработали бок о бок на пятаке, никогда он не выполнял роль мальчика на побегушках, которого можно послать туда не знаю куда. И сам Коротков, и другие сотрудники отдела признавали, что голова у Каменской работает по каким-то одной ей понятным схемам, и частенько они не могли проследить цепь ее умозаключений. Но Аська ни разу не позволила себе ничего такого, что могло бы быть истолковано как фраза типа «Не понимаешь, ну и не понимай. Тебе дали задание, твое дело выполнять». Она всегда все объясняла подробно, дотошно, на пальцах и при помощи начерченных на бумаге стрелочек и квадратиков. Объясняла до тех пор, пока человек не начинал удивляться своей глупости и тому, что сам до этого не додумался. Ведь это так просто и лежит на поверхности. Наконец, все лишнее было убрано со стола, оставшиеся документы разложены по папкам и аккуратно сложены в стопку. Настя критически оглядела наведенный порядок и снова уселась на свое место. «Юра, дед Немчинов — одна из наших версий в деле об убийстве Барсукова. И мы должны знать о нем как можно больше, прежде чем начнем с ним разговаривать. он может оказаться очень опытным и опасным преступником. И если мы его спугнем, прощения нам с тобой не будет. Главным образом, конечно, тебе, потому как я в этом деле сбоку припека. И есть еще одна деталь, которую я хотел бы прояснить. Василий Петрович Немчинов был задержан на платформе, когда ждал электричку, чтобы уехать в Москву. В уголовном деле есть план поселка. От дачи до платформы не больше 500 метров по хорошей грунтовке. Стало быть, средним шагом можно дойти минут за 10, а быстрым еще меньше времени нужно. Однако деда взяли на платформе, когда с момента убийства прошло почти 1,5 часа. Я хочу найти расписание движения поездов за тот год и убедиться, что в этот самый момент между электричками действительно был большой перерыв. В противном случае я, как говорят в Одессе, интересуюсь знать, почему он не уехал на первом же проходящем поезде и где болтался целых 1,5 часа. Нормальный человек должен ноги уносить с места преступления как можно скорее. «Это было поздно вечером?» — спросил Коротков, наморщив лоб. «Я не знаю подробностей». «Да нет, солнце мое. Это был белый ясный день. По телевизору как раз 17 мгновений весны показывали. И при этом суббота. У меня, конечно, дачи нет, но даже я знаю, что в выходные дни не бывает таких перерывов между поездами. В радиусе 30 километров от Москвы электрички ходят каждые 10-15 минут». Повторяю, я найду расписание и уточню этот момент, но мне уже сейчас понятно, что тут не все гладко. «Ясно», — кивнул Юра. «Информацию принял. Сомнения разделяю». «Ну давай, зови своего экстрасенса». «Не вздумай так назвать Павла, он обидится», — предупредила Настя, снимая телефонную трубку. Глава 5. Зотов любил обедать в дорогих ресторанах, причем именно обедать, а не ужинать. Днем всегда было мало народу, и от этого у него возникало ощущение изысканности и привилегированности, которая всегда исчезала, когда вокруг было много посетителей. Ну какая же это привилегия, если она доступна такому числу людей? Ужинал он обычно дома, а вот обедать предпочитал в Англитере или в другом ресторане такого же класса. Подъезжая к угловому зданию на Лубянке, он быстро оглядел припаркованные машины и увидел темно-зеленый Saab. Левченко уже здесь. Притащился раньше времени, не терпится ему. Ну, договорились же, на 2 часа, а сейчас еще только без 20. Зотов с досадой сорвал с рук тонкие водительские перчатки и швырнул ни в чем не повинные кусочки кожи на пассажирское сиденье. Этот сукин сын Левченко в жизни никуда вовремя не пришел. И не потому, что не умеет быть точным, а потому, что любит, чтобы его ждали. Тот факт, что он заявился почти на 1/2 часа раньше назначенного времени, говорит только о том, что дело, о котором пойдет разговор, для него сегодня важнее всего на свете. Даже важнее его собственной значительности. Зотов многое отдал бы, чтобы и сегодня прождать своего знакомого лишние 40 минут, а то и час. Ему нечего ответить, Левченко. Пока нечего. Закрыв машину, он неторопливым шагом двинулся к ресторану. Подтянутый швейцар, он же гардеробщик, с вежливой улыбкой принял у Зотова роскошную дубленку от «Версачи», которую тот купил в Париже и придирчиво оглядывал каждый день в поисках пятнышка или хотя бы малюсенькой дырочки. «Главное — не запускать процесс», — считал Зотов. «Главное — вовремя среагировать, не дожидаясь, пока пятнышко уже нельзя будет вывести, а дырочка разрастется до размеров кулака». Левченко, конечно, занял стол, который нравился Зотову меньше всего. Да еще вдобавок сидел за ним спиной к стене, оставляя Зотову единственную возможность занять место спиной к залу. Ну не сукин ли сын? Ведь они уже 3 раза за последние месяцы обедали здесь. И каждый раз Зотов приходил первым и занимал один и тот же столик, за который садился всегда. И все 3 раза, к слову, упоминал, что это его любимое место. Оно слегка на отшибе и в углу, так что оба собеседника имеют возможность сидеть спиной к стене и одновременно видеть весь зал. Это было важно для Зотова, очень важно. Он не мог находиться спиной к двери и тем более к просторному залу. ибо был нервным и тревожным. Левченко, конечно, его слова мимо ушей не пропустил, потому сегодня приперся пораньше и занял такое место, чтобы Зотову уж и вовсе не по себе стало. Глупо, право слово, сердито подумал Вячеслав Олегович, двигаясь в сторону Левченко с сияющей улыбкой. Но если ты хочешь, чтобы человек для тебя что-то сделал, заставь его любить тебя, и он в лепешку расшибется. А ты заставляешь меня нервничать, как будто если я распсихуюсь, дело пойдет быстрее. Не пойдет оно быстрее. Оно вообще никак не идет. Вы сегодня рано, заметил он вместо приветствия, делая над собой усилие, чтобы не дать прорваться раздражению. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Я был уверен, что приду первым. Ничего страшного, снисходительно откликнулся Левченко. Присаживайтесь. Вот так всегда, с ненавистью подумал Зотов. Я пришел на 20 минут раньше и в результате вынужден оправдываться, словно нашкодивший пацан. Господи, Левченко, как же мне от тебя отделаться? Не отделаться, видно, никак. Я завяз по уши. Утешает только то, что и ты в том же дерьме плаваешь. По установившемуся много лет назад порядку, деловые разговоры не начинались, пока официант не примет заказ. Однако сегодня Левченко, кажется, решил нарушить все возможные и невозможные правила, к которым сам же и приучил своих партнеров. Сначала явился без опоздания, а теперь и разговор начал сразу же, с места в карьер. «Чем порадуете, Славочка? Когда я могу ожидать материал?» «Порадовать нечем, Николай Степанович», — вздохнул Зотов. «Идет сбой за сбоем. У меня ничего не получается. Честно говоря, я исчерпал все свои возможности выяснить судьбу материала. Мне горько вам это говорить, но, похоже, я вообще никогда не сумею это сделать. Нельзя ли решить вашу проблему как-нибудь иначе?» Левченко сверкнул глазами из-под кустистых бровей и нахмурился. Зотову стало страшно от собственной смелости. «Никогда». Никогда за все годы, что они знакомы, он не смел так разговаривать с могущественным Николаем Степановичем. С самого начала все было поставлено так, что Левченко формулировал задание, а Зотов из-под себя выпрыгивал, чтобы его выполнить, и выполнял, за что получал благодарность как на словах, так и в весьма овеществленной форме, поддающейся устному счету. Правда, их сотрудничество, начавшееся много лет назад и хорошо отлаженное, в последние годы замерло. То ли Зотов перестал его устраивать, то ли задания стали другими, и их поручали другим исполнителям. Какое-то время Вячеслав Олегович даже тешил себя иллюзией, что Левченко больше нет на свете. Умер, например. Или еще что нехорошее случилось. Ничего, однако, нехорошего с Николаем Степановичем не случилось. И вот он снова возник и требует достать материал, который ему нужен для каких-то политических козней. Вам горько говорить, Славочка, а мне горько слышать, что деньги, которые я в вас вкладывал, ухнули в пропасть. Вы что, забыли? Ему пришлось прерваться, так как подошел официант, держа наготове блокнот и ручку. Зотов быстро сделал заказ, не глядя в меню. Он наизусть знал все, что там написано. Левченко же по обыкновению возился, перелистывая страницы и без конца что-то уточняя у официанта. Наконец они остались одни, и Николай Степанович продолжил свою тираду точно с той же буквы, на которой остановился. Это была еще одна его особенность. Никто и ничто не могло сбить его с мысли или с фразы. «Как пришли ко мне юным, нищим и глупым, и попросились на работу. Вы ничего не умели, даже петь, хотя вас этому учили долгие годы хорошие учителя. Я нашел возможность вас использовать, да еще так, чтобы вы получали хорошую зарплату. Я учил вас работать и зарабатывать. Я ввел вас в круг людей, благодаря которым вы и тогда жили безбедно, и сейчас имеете возможность пропихивать всюду своего бездарного протеже Вильданова. И что же в благодарность? Что я слышу от вас? Жалкие беспомощные слова о том, что вам горько, но вы чего-то там не можете. Это не разговор, дорогой мой. Для беседы со мной вам следует тщательно проработать свой лексикон, чтобы я больше этих слов не слышал. А теперь к делу. Меня торопят, и потому я тороплю вас. Ситуация, к вашему счастью, не пожарная. Еще 3 дня назад правительственный кризис казался неизбежным, и если бы он разразился, материал понадобился бы срочно, но на этот раз все обошлось. Мои аналитики считают, что теперь наступит затишье до начала весны. Так что время у вас есть, но немного не обольщайтесь. Я люблю запасаться оружием заранее и стараюсь ничего не откладывать на последнюю минуту. Вы меня поняли, Славочка? Я вас понял, как можно тише произнес Зотов, чтобы не дать выплеснуться ненависти и злости. Сделаю все возможное. Принесли закуски, и некоторое время они молча поглощали изысканные деликатесы. «О вас говорят забавные вещи», — вновь заговорил Николай Степанович, ловко кромсая щипцами клешни и хвост огромного лобстера. «Вы в курсе, Славочка?» «О чем вы?» «О вас и вашем мальчике, с которым вы не расстаетесь ни на минуту». «Это правда?» Зотову стало противно, но он сделал над собой усилие, чтобы не дать лицу исказиться в гримасе отвращения. Что он понимает, этот грязный, хитрый старик? Для него существует только 2 вида близости между людьми — секс и деловое партнерство. Если 2 мужчин не являются партнерами по бизнесу, но много времени проводят вместе, значит, тут секс. И никакие другие варианты даже не рассматриваются. Дружба, привязанность, уважение — все это недоступно пониманию Николая Степановича Левченко. И объяснять бессмысленно. Но и не ответить нельзя. «Ну, это глупости», — сделанным равнодушием сказал Зотов. «Мы действительно видимся ежедневно, иногда проводим вместе весь день, с утра до вечера, иногда встречаемся всего на полчаса. Это обусловлено графиком его репетиций, выступлений, записей и деловых встреч. Сколько нужно по графику, столько я и провожу времени с Игорем. Не говоря уже о том, что я просто с ним занимаюсь, как педагог». И занимаюсь с самого детства, вы же это прекрасно знаете. Кроме того, вы точно так же прекрасно знаете, что в плане секса я люблю женщин, а вовсе не мужчин. Я ответил на ваш вопрос? Славочка! Левченко мерзко захихикал и погрозил ему зажатыми в руке щипцами. Я знаю и другое. Когда вы начали возиться с этим юным дарованием, у вас была какая-то жена. И где она теперь? Более того, вы потом женились еще раз, и ваша вторая супруга тоже растворилась в тумане. Женщины уходят, а мальчик остается. Согласитесь, картинка красноречивая. Кстати, дружочек мой, как поживают ваши дети? Или вы их изгнали из своей жизни вместе с очаровательной супругой? Дети здоровы, спасибо, сдержанно ответил Вячеслав Олегович. Прелестные были ангелочки. Левченко прикончил-таки лобстера-гиганта и тщательно вытер пальцы салфеткой. Я вам всегда слегка завидовал, ибо мои сыновья приносят мне, увы, мало радости. Даже когда они были еще в нежном возрасте, от них были одни неприятности. Не успевал вытаскивать их из милиции за разные шалости. А уж когда выросли... Впрочем, неизвестно еще, что из ваших ангелочков получится. Сколько вашей старшей девочки? Сколько я помню, должно быть 15 лет. Весной будет 16, кивнул Зотов. А мальчику? 11. Смотрите, не упустите, назидательно произнес Николай Степанович. Возраст опасный, всякое может случиться. Да что я вам рассказываю, будто сами не знаете. Слова прозвучали для Зотова как пощечина, нанесенная вымазанной в дерьме ладонью. Интересно, может ли он вообще о чем-нибудь разговаривать с Левченко, не испытывая отвращения и брезгливости? Казалось бы, нейтральная тема — дети. А нет, и тут мерзкий старикашка ухитрился сказать нечто такое, отчего Зотова аж передергивает. В целом обед прошел достаточно мирно. Левченко не давил и не запугивал, но, впрочем, справедливости ради следует сказать, что он этого, как правило, никогда и не делал. Он был непоколебим в уверенности, что его никто не осмелится слушаться. А если кто-то чего-то не делает, то не по нахальству или бесстрашию, а лишь по нерадивости и забывчивости. Ну, напомнить, ну, пожурить, и достаточно. И что самое неприятное, он был прав. Его действительно не смели ослушаться. Под конец, когда подали кофе, Зотов все-таки спросил: «Николай Степанович, вы не настаиваете, чтобы материал был именно этот? Или вам подойдет любой, с помощью которого можно достичь ту же цель?» Левченко зыркнул недоверчиво из-под кустистых бровей и хмыкнул: «Меня устроит любой материал, лишь бы он был действенным». «Не предполагал, Славочка, что вы обладаете столь обширными возможностями и связями, чтобы доставать разноплановый материал. Вы меня приятно удивили. Значит, мои уроки много лет назад не прошли даром? Дерзайте, мой нежный, любвеобильный друг, ищите и несите мне в клювики. Я приму все. Но в первую очередь я хочу знать, где тот материал и что с ним случилось». Ибо деньги можно зарабатывать, как вам известно, не только на использовании материалов, но и на их неиспользовании. Многие обеспеченные люди сегодня много заплатили бы за достоверное знание о том, что материала больше нет на этом свете. А что касается других материалов, то, пожалуйста, проявляйте инициативу, работайте. Я вам в этом направлении рук не связываю. Вы довольны? Ну, в известном смысле. Если я не буду ограничен жесткими рамками, то, надеюсь, смогу вам помочь. Левченко медленно поставил на блюдце миниатюрную чашечку, с трудом выдернув толстый палец из маленького фигурного отверстия изящной ручки. Глаза его перестали сверкать, словно перед лицом поставили матовый экран, гасящий блеск. «Славочка, не надо себя обманывать», — сказал он с недоброй улыбкой. «Не надо надеяться, что вы сможете мне помочь. Это я вам помог когда-то. Причем помогал неоднократно и серьезно. А теперь вы просто возвращаете мне долг. И вам не следует задаваться никчемным вопросом, сможете ли вы это сделать. Вы просто должны помнить, что вы должны, вот и все. Вы должны сделать то, что я велю». «Спасибо, голубчик. Обед был восхитительным». Он легко, несмотря на грузную фигуру, поднялся из-за стола и направился через зал к выходу. Зотов обернулся ему вслед, с неудовольствием поймав себя на мысли, что ведет себя как маленький нашкодивший пацаненок, который смотрит на отчитавшего его взрослого дядю в надежде, что тот сейчас улыбнется и приветливо махнет рукой, мол, все в порядке, забыли и проехали. Но Левченко ушел, не оглянувшись. Лера Немчинова лежала на диване в своей комнате, слушая записи Игоря Вильденова, когда зазвонил телефон. Она торопливо схватила трубку. А вдруг это Игорь? Это действительно был он. «Привет, киска, все в порядке?» «Конечно», — счастливо улыбнулась она. «А у тебя?» «А у меня бардак», — весело сообщил Игорь. «Приходи, надо прибраться, у меня вечером гости». «Конечно», — повторила Лера, — «сейчас приду». «Значит так», — голос его стал деловым, — «я через 10 минут убегаю, ты придешь, наведешь здесь порядок и купи там чего-нибудь, чтобы было чем гостей кормить. Ну, закуски, салатики, ну, ты сама знаешь. Все, киска, пока, я помчался». «Подожди», — торопливо воскликнула девушка, — «а ключи? У меня же нет ключей, ты уходишь?» «Ах, да, забыл. Но я не могу тебя ждать, у меня дела. Позвони Церберу Славке, договорись с ним. Лады, киска? Уцелую страстно». Лера сбросила теплую пижаму, в которой ходила дом, и начала одеваться. Конечно, можно особенно не напрягаться, выбирая туалеты. Ее ведь позвали не на свидание, а для уборки. Игорь не будет дома. Придет он, вероятно, не скоро и не один. Ее на вечеринку не пригласили даже в качестве прислуги. Поэтому сгодится одежда попроще. Джинсы и свитер, например. И макияж можно не делать. А вдруг... вдруг он забежит домой среди дня или позвонит, пока она будет приводить его квартиру в божеский вид и попросит остаться, чтобы помочь с приемом гостей. Надо быть в форме. Для Игоря надо всегда быть привлекательной и соблазнительной. Она достала из шкафа узкие кожаные брюки и ярко-алую шифоновую блузку с удлиненными полами, которые завязывались на животе, оставляя неприкрытой полоску кожи на талии. Лера знала, ее возлюбленному такой наряд нравится. Сочетание черного и красного, кусочек обнаженного тела, тонкая ткань, облегающая высокую грудь, и перед гостями появиться не стыдно. Уборку делать, правда, в таком виде не очень-то здорово, но она может снять все это и надеть какую-нибудь старую майку Игоря. Тщательно накрасившись, Лера вышла в прихожую и стала надевать сапоги. Тут же из своей комнаты выполз ненавистный дед. «Ты скоро вернешься?» — спросил он. «Не твое дело», — буркнула девушка, застегивая молнию. «Я спрашиваю, чтобы насчет обеда. Ты будешь дома обедать?» «Нет». «А ужинать?» «Не знаю». «Так ты хотя бы позвони, чтобы я знал, когда ужин готовить. Посмотрим». Неопределенно ответила она, запахнула шубку, схватила сумку и захлопнула дверь. Шел мелкий мокрый снег, и Лера сразу же пожалела, что не выглянула в окно, прежде чем выходить из дома. Надо было взять очки, чтобы защитить глаза. Вся косметика сейчас поплывет от снега. На такой случай у Леры были специально заказанные очки со слегка тонированными стеклами без диоптрий. Но не возвращаться же. Опять этот дед пристанет, почему вернулась, да что случилось. И вообще, возвращаться нельзя, дороги не будет. Правда, говорят, эта примета не срабатывает, если посмотреть в зеркало, когда вернешься. Но она не будет рисковать. Продукты она решила купить в своем районе. Как-то раз, полгода назад, она привозила Игорю закуски из магазина, расположенного неподалеку от ее дома. Он тогда тоже ждал гостей и поручил ей всю подготовительную работу. Всем очень понравились крабовый салат, коктейль из креветок и сациви, и никто не поверил, что это куплено в магазине, а не приготовлено опытной хозяйкой. Игорь тоже похвалил еду, и с тех пор каждый раз, когда он просил купить продукты, Лера заходила в этот магазин и потом тащила тяжелые сумки через весь город. Брать машину она боялась. Очень уж много было разговоров о беспечных пассажирах, которых злые водители возили в тихие темные места, грабили, насиловали, а то и убивали. Она методично обходила огромный универсам, складывая в корзину все необходимое. Расплатившись, взяла у кассирши несколько больших пакетов и, отойдя в сторонку, уложила покупки. Получилось, конечно, многовато. 5 мест. 3 в одну руку, 2 в другую. Ну ничего, ей не привыкать, да везет как-нибудь. Главное, чеки не потерять. Игорь, когда будет отдавать ей деньги, потраченные на продукты, проверит все до копейки. Но это не потому, что он скупой, нет. Игорь очень щедрый и добрый, просто он терпеть не может, когда его обманывают и берут лишний рубль. Всегда проверяет и чеки, и счета. Денег ему не жалко, но лишнего никогда не даст. Лера прошла уже полпути до ближайшего метро, когда услышала: «Девушка, вы не уделите мне несколько минут?» Перед ней стоял привлекательный молодой человек с блокнотом и ручкой в руках. Высокий, синеглазый, с серьезным лицом. «Несколько минут? Ну, почему бы и нет? Можно поставить сумки на тротуар и немного передохнуть, а то пальцы уже совсем онемели. Опасности никакой, 12 часов дня и оживленная улица». «Я слушаю вас», — с милой улыбкой ответила Лера. «Мне нужно задать вам всего один вопрос, но он может показаться вам настолько странным и даже пугающим, что я должен сделать предварительное пояснение». «Ну вот», — с внезапным ужасом подумала она, — «я так и знала. Странный и пугающий вопрос. Наверное, маньяк какой-нибудь. Сейчас спросит, как я отношусь к групповому сексу или садомазохизму. Ничего, народу кругом много, выкручусь как-нибудь. Я провожу исследования о влиянии на человека разного рода излучений», — продолжал между тем синеглазый. «Уже давно установлено, что разного рода геометрические конфигурации излучают по-разному. Вы что-нибудь об этом слышали?» «Нет», — покачала головой Лера, слегка успокаиваясь. «А о том, но что в свое время было принято ставить на комод 7 слоников, расположенных по росту. Считалось, что это приносит счастье. Конечно. Она рассмеялась. Это жуткое мещанство. Сейчас, по-моему, этого уже никто не делает. Это было модно во времена кружевных салфеточек. Вы правы, кивнул Синеглазый. Сегодня этого не делают, и совершенно напрасно. Учеными установлено, что такой ансамбль слоников излучает, и излучение это уходит очень далеко. Причем даже не обязательно, чтобы это были именно слоники. Годятся любые фигурки. А если их нет, можно сделать просто контуры, изготовленные из проволоки. Главное — соблюдать основное правило. Фигурки выстраиваются в один ряд по ранжиру, то есть по мере увеличения их размеров, и их должно быть 3, 5, 7, 9 или больше 13. Вам интересно? Интересно ли ей? Господи, еще как. Кажется, этот синеглазый красивый парень знает что-то особенное. И если она, Лера, тоже будет это знать, она сможет помочь Игорю. Сможет сделать его счастливым и удачливым. И если она это сумеет, то и сама станет для своего кумира талисманом счастья и удачи. И он уже никогда с ней не расстанется. Она с готовностью кивнула. Продолжайте, пожалуйста, это довольно любопытно. Так вот, в ходе исследований выяснилось, что обладают излучением также многие эмблемы религиозных и политических движений. Например, звезды Соломона и Давида, католический и православный кресты. Они обладают излучением, которое направлено перпендикулярно их плоскости. То есть человек, который носит крест или звезду, или просто видит их перед собой, испытывает на себе воздействие излучения. Хотя крайне редко встречаются люди, которые его реально ощущают. Для этого надо быть человеком особо чувствительным, а их на Земле не так уж много. Но если мы чего-то не ощущаем, это еще не значит, что этого нет, понимаете? «Понимаю», — снова кивнула Лера. «А какой пугающий вопрос вы хотели задать?» «Вот, теперь мы подошли к нему вплотную. Они стояли прямо посередине тротуара и явно мешали многочисленным прохожим, торопившимся к метро. Синеглазый оглянулся. «А может быть, мы отойдем в сторонку?» — предложил он. «Боюсь, вас тут затолкают». Не дожидаясь ее согласия, он легко подхватил стоявшие на тротуаре объемистые пакеты, отнес их на 3 шага в сторону и прислонил к стене дома. Лера послушно двинулась за ним. «Я жду ваш вопрос», — напомнила она. «Есть данные о том, что свастика тоже излучает. Причем излучение у нее особенное. Она с лицевой стороны излучает отрицательно, а с обратной — положительно. Тот, кто носит этот значок, облучает себя положительным излучением, а всех остальных — отрицательным. Эти данные пока еще не очень крепко подтверждены эмпирическим материалом, и я, собственно, этот материал и собираю». «Зачем? Для чего вам это нужно?» «Потому что мою бабушку и еще 4 членов моей семьи сожгли в Освенциме. Конечно, меня тогда еще на свете не было, но мне это не безразлично. И я хочу понять, в чем притягательность, магнетическая сила фашизма?» «Я политикой не занимаюсь», — быстро ответила Лера, наклоняясь, чтобы взять сумки. Как жаль, она-то думала, что этот синеглазый даст ей в руки ключ к полному и бесповоротному завоеванию Игоря. А он какой-то политикой дурацкой занимается. Ну ладно, слава богу, что хоть не сексуальный маньяк. Это не политика, милая девушка. Это чистая наука. Я не изучаю политические движения. Я занимаюсь только проблемами излучения. И потом, я даже не задал еще вам свой главный вопрос, а вы уже уходите. Сейчас телефон попросит или предложит поужинать сегодня вечером. Со скукой подумала она. Сплошное разочарование. Ну, задавайте. Вяло произнесла Лера. «Ну, задавайте свой вопрос». Синеглазый несколько секунд помолчал, потом выпалил. «Вы в детстве рисовали свастику?» Краска бросилась ей в лицо, щеки запылали. Она явственно вспомнила, как, будучи 9-летней девочкой, нарисовала свастику на школьной доске. «Ей что-то ужасно хотелось это сделать. Она и сделала». Учитель учительница вызвала в школу тетю Зину. Потом тетя Зина долго вела с Лерой воспитательную работу, объясняя ей, как много горя причинил людям фашизм. Доставала с полки тяжеленные тома Нюрнбергского процесса и показывала фотографии повешенных и расстрелянных. Массовые казни ужаснули девочку. Раньше она ничего этого не знала. Но хуже всего было другое. Даже после этих рассказов ей все равно хотелось рисовать свастику. И с этим ничего нельзя было поделать. И она рисовала. Только старалась, чтобы никто не видел ее художество. Возьмет мел, улучит момент, когда в классе никого нет, нарисует и тут же тряпкой сотрет. Оглянется воровато, снова нарисует и моментально сотрет. Ей было стыдно, но она не могла справиться с собой, потому что испытывала чувство какого-то необъяснимого восторга и одновременно ужаса, когда рисовал. Через некоторое время это прошло, наступили летние каникулы, и целых 3 месяца под рукой не было доски и мела. Лера пробовала рисовать свастику на бумаге, но чувство восторга и удовлетворения не появлялось, и она оставила это занятие. А к сентябрю и само приятное ощущение как-то забылось. Больше девочка к этому не возвращалась. «Вы молчите», — констатировал синеглазый. «Значит, мой вопрос попал в цель. Вам сейчас неловко, и вы не знаете, что мне ответить. Не нужно смущаться. Огромное количество детей и подростков через это прошли. Я сам тоже рисовал свастику, когда мне было 12 или 13, и испытывал от этого просто неземную радость, хотя про фашизм как таковой мало что знал. Немного по книгам, немного по фильмам. Но ведь в этом возрасте плохо понимаешь чужое горе. Вы рисовали на стенках подъездов или на заборах?» «На доске в классе», — тихо призналась Лера. «А вы?» «А я в подъезде». «А на бумаге рисовать пробовали?» Она вздрогнула. «Он что, ясновидящий?» «Как он догадался?» «Пробовала. И как? Не понравилось?» «Послушайте, откуда вы? Но это же только подтверждает теорию!» Он весело улыбнулся. «Я тоже прошел через попытки рисовать в тетради, но у меня ничего не вышло. Ощущение было не то. А знаете почему?» «Излучение идет в направлении, перпендикулярном плоскости линий. Я вам уже говорил об этом, но вы, наверное, не поняли. Когда рисуешь на вертикальной поверхности, на стене, заборе, на классной доске, излучение идет на вас, и вы подвергаетесь его воздействию. Если же рисовать в тетради, которая лежит на столе, то есть на горизонтальной плоскости, то излучение идет вверх и вниз, и вас не задевает. Вы только вдумайтесь». Сегодня в Москве трудно найти дом, где стены подъезда или кабина лифта не были бы разукрашены свастикой. И так было всегда, сколько я себя помню. Глупо же объяснять это тем, что у нас такое огромное количество последователей идеологии фашизма. Тем более, что это дети и подростки, а не взрослые люди. Значит, должно быть другое объяснение, вы согласны? Лера молча кивнула, слушая его как завороженная. Ей было понятно все, что он говорил, потому что она сама прошла через это. Неужели она зря стыдилась, и у ее детских поступков было такое любопытное объяснение? С ума сойти! Вместе с тем, эта теория объясняет и тот факт, что люди, носившие на груди свастику, испытывали чувство психологического комфорта, а те, кто ее не носил, общаясь с человеком со свастикой, ощущали разные негативные эмоции, в частности, необъяснимый страх. Я ведь упоминал уже об особенностях свастики. Она излучает отрицательно, с лицевой стороны, то есть с той, которая повернута к собеседнику, и положительно в сторону того, кто ее носит. Вот я и собираю материал, хожу по улицам и спрашиваю разных людей, рисовали ли они в детстве свастику. А если у них есть дети, рисуют ли они и как это объясняют? А у самих подростков вы спрашивали? Конечно. Простите, я вас задержал, вы, наверное, торопитесь. Но в качестве компенсации за потраченное на меня время я хотел бы сделать вам подарок. Подарок? Удивленно, недоверчиво переспросила Лера. Вы мне подарите брошюру про излучение или купите цветы? «Ну, зачем же? Это банально!» — рассмеялся синеглазый. цветы и брошюры дарят обыкновенным девушкам. А вы необыкновенные. И вас ждет совсем особый подарок. «С чего вы взяли, что я необыкновенная?» — спросила она, стараясь не показать, что польщена. «А я, видите ли, отношусь как раз к той немногочисленной категории людей, которые обладают особой чувствительностью к излучениям и некоторым другим вещам. Я, конечно, не экстрасенс, врать не стану, но что-то близкое к этому. И я чувствую, что у вас излучение не такое, как у других. Вы очень особенная. Вы совершенно ни на кого не похожи. Вам это говорили?» «Нет, этот синеглазый парень ей определенно нравился. Всю жизнь ей приходилось самой подчеркивать свою необыкновенность, чтобы привлечь внимание тех, кто ей нравился или на кого хотелось произвести впечатление. А этот красивый, стройный молодой человек сразу понял, что она не такая, как все. Она решила пококетничать. Тем более время есть, еще только полдень, а гости к Игорю придут, как обычно, не раньше 10 вечера. Она еще 100 раз успеет убраться в его квартире, приготовить еду и накрыть стол. Если ей удастся очаровать этого исследователя, то, глядишь, и сумки поможет довести. Мне иногда говорили, что я особенная, но я не верила. А что вы видите во мне необыкновенного?» «Я не вижу. Я чувствую», — поправил ее собеседник. «А необыкновенное в вас все. Абсолютно все, начиная с имени и заканчивая судьбой. У вас должно быть редкое, мало распространенное имя. И судьба у вас совершенно необычная. Боюсь накликать беду, но мне кажется, что ваша жизнь полна трагедий. Я прав?» Кажется, он все делает правильно. Девушка не спешит от него отделаться, хотя шла с сумками в сторону от дома к метро, то есть собиралась куда-то ехать. Ему удалось ее заинтересовать. «Меня зовут Валерия», — сказала она. «Это имя действительно встречается не так уж часто, тут вы правы. Ну, а что касается моей судьбы, то моих родителей убили, когда мне было 8 лет, а недавно убили моего жениха. Кажется, надо мной висит какое-то родовое проклятие, потому что погибают все, кого я люблю». Голос ее дрогнул, на глазах появились слезы. «Если хотите, мы можем попробовать разобраться в этом», — предложил Дюжин. «Меня зовут Павлом. И если у вас есть время, давайте поговорим о вашей судьбе более подробно. Если же вы торопитесь, то я просто сделаю вам обещанный подарок и не буду больше занимать ваше время». Лера взглянула на часы и улыбнулась. «Ну, пожалуй, какое-то время у меня есть. Мы можем с вами поговорить, только не очень долго, потому что мне сегодня надо еще многое сделать». Павел спрятал блокнот и ручку и поднял ее многочисленные сумки, тихо изумляясь тому, как эта девочка сумела повернуть дело. Как будто не она в нем заинтересована, а он в ней. И она всего лишь милостиво делает ему одолжение, уделяя талику своего драгоценного времени. Наверное, этим талантом обладают все красавицы. Через несколько минут они уже сидели в небольшом зале уютного бара. Музыка звучала, пожалуй, излишне громко, но Павлу это было даже на руку. Можно было вполне оправданно сидеть поближе к своей новой знакомой, почти касаясь головой ее пышных волос. Пока все было несложно. Знакомиться с девушками он умел, поддерживать беседу тоже. Но ведь задача его не только в том, чтобы познакомиться с Лерой Немчиновой. Нужно заставить ее снять кольцо и показать ему, чтобы он мог взглянуть, нет ли на внутренней стороне надписи. Впрочем, он уже придумал, как это сделать. Главное, не потерять ее интереса к проблеме излучения. Они пили кофе, и Лера рассказывала ему о своей несчастной судьбе. Рассказ произвел на Дюжина впечатление, но он все время помнил о главной цели, ради которой было затеяно это знакомство. «Я не могу изменить вашу жизнь. То, что случилось, уже случилось», — сказал он. «Но я могу попробовать дать вам совет». «Какой?» «Вы неправильно носите кольцо. Его надо носить по-другому, и вам станет легче». «Как это?» — изумилась Лера. «Почему? И при чем здесь кольцо?» «Ну, видите ли», — принялся объяснять Павел, — «кольцо — это замкнутый контур. он испускает сильное излучение. Если контур имеет выступ или подвеску, направленную вниз, то этот выступ излучает всегда отрицательно. И это очень плохо для здоровья и вообще для эмоциональной жизни того, кто носит такую конструкцию на себе. А когда выступ или подвеска направлены вверх, то излучение всегда положительное. На вашем кольце камень в оправе расположен не в центре ободка. По замыслу ювелира это цветок, поднимающийся вверх над самим кольцом. Так почему вы носите его камнем вниз? Не знаю. Девушка пожала плечами. Мне так больше нравится. А напрасно. Я вам сейчас покажу, о чем идет речь.